Ах, некоторое время спустя Игнис простонала и отошла от девушек, девятого, теперь лишь Малус седьмого, остальные девятого и выше. Неплохо идем, вскоре наша группа сможет толпой забить даже сильного бога, прошедшего возвышение, и без помощи храмов и шпилей. Но вот рыжим не хватает, энергия уже заканчивается и... Гаус, подержи секундочку поток, крикнула Шея, и на меня перенаправили всю нагрузку шпиля. Кря, вырвалась у меня, и я едва не упал на колени. Ощущение, будто на меня сбросили гору. «Сдохну сейчас», — стонал я, покрываясь трещинами. Вот только из них, помимо сияния энергии, текла еще и кровь. Я же в своем человеческом теле здесь. Но вдруг стало легко, и так хорошо. «Спасибо, я успела», — услышал голос Шей, а миг спустя по моему окровавленному лицу провели ладонью. «Ой, девчата, он так и должен истекать кровью», — у него глаза закатились. Сердце не бьется. Глава 3. Сон 16. Планета, что долгое время была покрыта магмой, наконец-то остыла. К этому моменту, все живое на ней было уничтожено. Остались лишь застывшая магма, скалы и ливень, который нескончаемо лился из черного неба. Гаус, ты уверен, что это подходящее время для высадки? К мужчине, строящему башенку из камней, подошла высокая блондинка в комбинезоне с капюшоном и очками на носу. А, это ты мне? Обернулся сереброволосый мужчина. «Точно, я же Гаус. Прости», — рассмеялся он. «Я немного дырявый. Да, уверен. Если верить тому, что я сам себе написал в приступах, когда возвращалось сознание, то... Секундочку». Он достал планшет и открыл на нем фотографии листов с корявым почерком. «Так, сейчас я создам его, сконцентрировавшись на своей силе. Точнее, ее остатках». Гаус сел на каменистую землю и вытянул руки. Из них вырвался черный туман, что покрыл башенку из камней. Прошла минута, за ней вторая. Гаус постановал от перенапряжения, но вдруг туман начал впитываться в камни, а сами эти камни стали сужаться и уменьшаться. «Это что это?» – недоумевал блондинка. Когда вся энергия была потрачена, девушка увидела небольшую черную каменную платформу и 10-сантиметровый обелиск на ней. «Это божественный алтарь», — открыв глаза, заявил Гаус. «И сейчас я буду ставить руны». Вытянув руки, он выпустил из них черные нити из энергии, принявшись рисовать ими сложнейший рисунок с сотнями крохотными деталями. «Руны, ты их закончил, и главное, ты помнишь их?» — поинтересовалась блондинка, раскрывшая зонт над головой Гауса. «Все же ливень шел, ого-го какой! Почему-то я прекрасно их помню. Не помню того, как я их разрабатывал, но их сами я помню. Частично, правда», — честно ответил сереброволосый. «Это руна, смерть. По идее она должна быть другой, но в моменты возвращения сознания я ее переделал и написал себе, чтобы первым делом поставил именно эту руну. Для чего она?» Девушка внимательно смотрела на то, как рисуется непонятный рисунок. «Изначально, с ее помощью я бы повелевал самой смертью. Грубо говоря, я разработал систему, которая будет ловить души и даровать им покой, если не смогут сами его обрести. Взамен я буду получать энергию. Значит, это, чтобы не допустить повторения того, что произошло после гибели большей части населения Земли». Блондинка прикусила губу, вспоминая тот кошмар, что пережила, как она, так и все остальные. «Прости, я почти ничего не помню, но что касательно руны, то я изменил ее, так как у нас все пошло не по плану. Что именно, к сожалению, я тоже не помню. Ладно, новая руна теперь работает через двух посредников». «Двух, да, вот они». Руна засияла синим, и рядом с мини-обелиском появились два энергетических силуэта. Они с недоумением смотрели друг на друга, на свои почти прозрачные тела, на Гауса и Алессандру, да и на все вокруг. Правда, из-за стены дождя мало что было видно. «Гаус!» — выкрикнули те, и двух богов отбросило на десятки метров. Силуэты схватились за рты, закрывая их, и подбежали к парочке. «Живы!» — простонал сереброволосый, но поднялся лишь при помощи одного из силуэтов. «Я высвободил вас, отлично, теперь действуем по инструкции». Он рассмеялся, а девушка недоумевала. «Альс, так как ты поглотила большую часть моей души, то теперь ты, смерть, ты, стихия, ты, секундочку, прочитать тяжело». Гаус уткнулся в планшет и ругал самого себя. «Во», перевел свои каракули. «Ты с Моной стала частью воли мира, на тебе одна из функций, а именно смерть. Ты повелеваешь душами, а я, проводник твоей силы». Тут к Гаусу подскочил второй силуэт. «Ты, Мона, повелеваешь кармой, теперь ты, карма, можешь судьбой называться, тут как хочешь. На тебе лежит очень важная задача, и ты должна работать со смертью, но так как подсказок насчет этого здесь больше нет, Гаус показал планшет, то, видимо, вы сами должны со всем разобраться. Спрашивайте у И, точнее, у воли мира. Силуэты переглянулись и попытались общаться жестами. Вроде даже поняли друг друга. Хаэм, я ощущаю ваши мысли. Нет, не слова, именно мысли. Да, ты сказала, что я дурак. И ведь теперь не поспоришь, я действительно дурачок. Гаус рассмеялся, а вот силуэты загрустили. Вы не виноваты, я сам виноват. Исключил из расчетов один очень важный фактор. И как же тупо, что я его забыл и не записал. Гаус продолжил смеяться, но вдруг ударила молния. Правда, далеко. КХМ, девчат, мир сейчас совершенно не защищен, так что все наши старые враги могут полезть сюда. Но вы можете ощутить вторженцев и сказать нам, тогда мы нападем, пока они слабы, и соберем немного энергии. До момента, как обретем достаточно сил, будем ставить шпили при условии достаточной энергетической подпитки. Но эту проблему я уже решил. Гаус вновь схватил планшет и почитал подсказки. Руны. Теперь шпили будут лучше работать благодаря рунам. Когда защита мира окрепнет, шпили снесем. Их долгое воздействие негативно влияет. Недописано, блин. Гаус, модули садятся, сообщила Алессандра. Хорошо. Пусть сразу же начинают развертывание, кивнул он. Дождь еще несколько лет будет лить, пока не заполнит все пустоты, создав мировой океан. Надо воспользоваться этим временем, пока не прибыли иномерцы, и укрепиться. Когда планета стабилизируется, они попрут сюда толпами. Вот почему спешка. Поняла, я передам остальным. Девушка ушла в ливень, а Гаус перевел взгляд на два силуэта и стал предельно серьезным. А теперь самое главное. Гаус резко замолчал и закрыл глаза, а, когда открыл, девушки увидели в них взгляд другого человека. Пока сознание со мной, говорю быстро, копите силу. Воля мира недосформирована, но вы это уже поняли. Копите силу, воля. Черт, вы обретете свободу, лишь когда создание воли мира будет завершено. Сейчас все работает через одно место. Будет тяжело. Нужны боги, которые возьмут на себя функции воли мира. Вы можете влиять на волю мира для их создания. Два силуэта закивали. Божественная энергия имеет практически неограниченный потенциал, как и наша воля мира. Она учится и развивается. Помогайте ей в этом. А еще нужны боги, которые черт, Гаус потряс головой. Копите силу. Потом разом потратите ее на возобновление процесса создания формирования воли мира. Если энергии будет не хватать, поглотите часть богов. Уверен, люди насоздают их тысячами. Пусть боги создаются, воюют, становятся сильнее. Естественный отбор сам все сделает. Павших поглощайте. Гаус замолчал, а его взгляд то фокусировался, то расфокусировался. Похоже, я все. И последнее, он улыбнулся. И я, и Рейна сейчас будем не в себе. Особенно она. Ее личность пострадала очень сильно, и кажется, там что-то еще есть. Неважно. Скорее всего, мы переругаемся с ней. Но, уверен, рано или поздно мы восстановимся, и усиление воли мира поможет нам в этом. Вероятно, усиливая ее, мы сможем возвратить частички себя. Гаус вновь закрыл глаза, но резко укусил себя за язык. Последнее. Личная просьба. Если будет возможность, приглядывайте за нами и по возможности ведите записи. Уверен, мы совершим много глупостей. Когда мы придем в себя, это поможет нам помириться, да и посмеяться. Два силуэта переглянулись и начали общаться жестами, но Гаус уже закрыл глаза и полностью забыл об этом разговоре. Тем временем тысячи огромных металлических ковчегов приземлялись на землю. Вскоре они создадут первый город на новой земле. Посеют траву, вырастет деревья и даже животных выпустит, но лишь после восстановления экосистемы. Так, а где я? Гаус зазирался, но здесь он находился один. Шою, шпиль, Гаус. Моих сухих губ коснулось что-то твердое, и в горло полилась живительная влага, распространяющая тепло по всему телу. Открыв глаза, увидел ревущую Рейну и Игнис, что пыталась плечом оттолкнуть эту блондинку. Рядом стояли Лена и Юмика, а голова моя, судя по всему, лежит на коленках Кати. «Удалось?» – спросил я у Рейны. Очнулся. «Не знаю, кто выкрикнул, но меня практически разорвали на части эти эмоциональные женщины. Однако я уже опытный и воспользовался тактикой под названием «Старый кот». Я просто расслабился и отстранился от реальности. А пока меня мучают, тискают да зацеловывают, я огляделся, замечая повреждения на шпиле. Новые повреждения. Похоже, что-то пошло не по плану, хотя оно и понятно что. Шея перекинула на меня полное управление шпилем, но не учла, что я не имел божественной оболочки, которая приняла бы на себя основной энергетический удар. Вот только эта встряска неплохо вправила мне мозги, и мне приснился необычный сон. Многое из него я забыл, но не все. Смутно помню о своей просьбе Альсимона, немного о планах по воле мира и того, как ее досформировать. Ну и всякие мелочи, вроде повторного заселения Земли. Это было кровавое десятилетие. Мрази, что получили поражение, жаждали реванша. Но, Гаус, блин, крикнули мне прямо в ухо, и я поморщился. Сконцентрировавшись, увидел перед собой Рейну, рассерженную. Он нас вообще не слушал. Конечно, не слушал, вы ему даже в себя прийти не дали, хохотала Цусима. Какие же вы все глупые и незрелые. В нее тут же вонзились взгляды женщин, включая Игнис, а та прикрыла рот ладошкой и ха-ха-ха, с паузами такими. «Паразит, ты там цел?» – спросил, пока женщины возмущались и ругались. «Кря, вот раскрякался, не знаю где, но он услышал фразу «так и крякнуться можно». Вот и крякает, когда хочет сказать, что сейчас помрет, ну или почти помер. Вода жизни в вас влили литра три за последний час. После полулитра с людьми обычно происходят страшные вещи, но со мной ведь все в порядке, ну как сказать, я простонал от накатившего меня раздражения и, использовав шаг в пространство, вырвался из окружения, оказавшись внизу, перед шпилем, взмахнул рукой, и рядом появилось зеркало из силы сна, ух-ха-ха-ха, прости, твое тело было перенапряжено от обилия маны, в итоге оно не выдержало, рядом появилась шея, выглядела та виноватой, да уж. «Теперь понятно, не зря говорят, допинг до добра не доводит», – вздохнул я, глядя на жуткие шрамы по всему телу. Ощущение, будто у меня из вен вырвались клинки и разрезали плоть, которая быстро зажила, оставляя следы. Следы, напитанные божественной энергией, весьма едкой. Ну оно и понятно, какой еще может быть энергия, полученная со злых духов. Правда, это не духи вовсе, а одна из разновидностей демонических сущностей. Причем непонятно, как этот вид вообще был выведен. Они имеют физические тела, питаются маной, а их демоническая сущность развивается и растет. Изучить бы их под микроскопом. Прости еще раз, с меня должок. Я запомню, кивнул ей и продолжил осматривать свои шрамы. С одной стороны, жуть жуткая, а с другой, защита от женщин. Да и враги будут сраться лишь от одного взгляда на меня. Хм, получается вся дрянь, что скопилась во мне, вырвалась наружу, и теперь я чист. «Наверное, я в этом плохо разбираюсь», — ответила Шея, но спрашивал я не ее, а сам с собой говорю. «Мое тело сейчас было полностью очищено, и можно смело закрывать врата да объедаться ягодами, ну и зельями. Да-да, снова травить себя. Всю эту дрянь можно вывести из тела, а вот время вернуть не получится. Так что я лучше сэкономлю его побольше, а отдуваться буду потом. Осталось решить, как убрать шрамы. Все же они фонят божественной энергией, словно маяк. Окажись я в межпространстве, буду сиять как лампочка в ночи, привлекая все, что можно привлечь. Хех, найти бы флот демонов и подлететь к ним. Дальше все сделают чудовища межпространства. Может, драконов привлеку. Пусть убьют друг друга. Как все прошло? План удался, не отводя взгляда от зеркала, поинтересовался ушей. Вроде, да. Но прости, мне нужно уходить. Воля мира исчезла, а я кинул взгляд на стену. Там стояла вся моя банда. Почему банда? Ну так мы толпой напали на одного бога, и как последние промолчу кто, запинали его ногами. Но, конечно же, во имя добра и справедливости, закончив обследование, поэкспериментировал с сокрытием. В принципе, если поднапрячься, можно потушить свою лампочку. Вблизи меня, конечно, почует любой бог, но это лишь вблизи. Вывести шрамы можно, прогоняя по телу божественную энергию либо провести хороший такой бой. Так что я пока не буду тратиться и подожду хорошего боя. Гаус, рядом со мной приземлилась Рейна. Мой божественный план стабилизируется, и, кажется, он случайно эволюционирует. Случайно, я аж бровь приподнял, взглянув на богиню. Я переволновалась перед свадьбой, потом у меня случился приступ самоедства и самокопания, после чего я вновь переволновалась, а затем свадьба. Ты, и меня прорвало. Все это сказалось на божественном плане. Прости, сегодня день извинений, я вздохнул и посмотрел на мордочку этой блондинки. Оставил проблемную женщину без присмотра. Именно, тихо захихикала она. что с божественной тюрьмой и осколками. Строго посмотрел на Рейну, и та вздрогнула. «Прости, смерть говорит, что, если я тебе расскажу, у тебя могут расплавиться мозги. Но поверь, мои цели были благие. Просто исполнение через одно всем известное место», — вздохнула она. «Сам знаешь, гением я никогда не была, а после того случая, когда мы потеряли часть своей души, Гаус, что она сказала, я уже не слышал, ведь перед глазами мелькали воспоминания того, как Альс, что была в моих руках, покрывалась трещинами и, крича, натурально рассыпалась, а еще голова, мозг, как выразилась Рейна, будто плавился, но вдруг моих плеч коснулись женские руки, и стало легко, боль уходит, рухнув на задницу, тяжело задышал, пытаясь понять, где я нахожусь, точно, шпиль, Рейна, которая просила прощения, а еще встревоженные лица богов и богинь, кажется, я сегодня перетрудился, а значит, сон, сейчас с разбега прыгну в кроватку и посплю, идеальный план, но сперва, так, всем за работу, этот шпиль, указал я на него, говоря так громко, чтобы слышали все, идет в минус, поэтому ставим руны на сбор энергии, Рейна, да-да, выглядела она жутко виноватой, и есть у меня к ней целая туча серьезных вопросов, но я настолько устал, что подождет, есть что поставить на шпиль, из сбора энергии, нет, я бесполезна, она вновь опустила взгляд, назови все свои божественные роли, ошарашил я ее весьма интимным вопросом, я, богиня света, добра и хранительница рода Люцк, нет, уже не так, хранительница всех разумных рас, честно ответила она, хм, все же открылась мне, и все же мировой бог, теперь она может полноценно править землей, раньше она была хранительницей людей, и если провести аналогию, то раньше она была как мэр города, а теперь она император, вроде все такой же хранитель, но полномочий больше, как и власти, грубо говоря, она теперь выше других хранителей, хах, только дошло, она теперь самый главный бог органа. Гагаус, Рейна сложила руки на груди и выглядела очень расстроенная из-за моего смеха. «Женщина, ты не поняла? Теперь ты главный бог органа. Нам теперь нет нужды уничтожать этот мир. Его можно просто подчинить». Раздался хлопок, до такой силы, что едва пространство не пошло трещинами. Это Рейна хлопнула себя по лбу. «Да как я пойму, я хоть и все вспомнила, но у меня жесткая биполярка, эмоциональные качели, а еще я, блин, беременна». Так что перед тобой божественная сущность с силой десятка тысяч атомных бомб, которая заточена в человеческом теле. Мне по мозгам гормоны бьют с такой силой, что хочется плакать, убивать и заняться вышивкой. Причем все одновременно. Что-то мне страшно стало, я об этом не подумал. Как на меня в человеческом теле влияет голод, жажда, гормоны и прочее, так и на Рейну все это влияет. И в отличие от меня... Она к этому еще не успела привыкнуть. Дьявол, да это опаснее демонов. И массаж, попытался я пошутить. И массаж, требовательно она на меня посмотрела и топнула ногой. Мы тоже хотим массаж. Рядом появились рыжие. Супружеский долг отдал. Рейна указала на меня пальцем и посмотрела на девчат, а те отрицательно закачали головой. Ваате, пусть отдает массажем. А простить долг, предложил я и едва не был бит. Будет вам, будет массаж. Но сперва... БП, основан, сияюще заулыбались рыжие. О, поздравляю, Рейна кинулась их обнимать, а миг спустя побледнела. Ой, вас же уничтожат. Ты о чем? Перепугались те. Вторжение. Землю постоянно атакуют. Ваш божественный план также может подвергнуться нападению, и тогда вы умрете. Множество богов пало под этим натиском. Новорожденные состоявшиеся боги, их излюбленная цель, и поэтому ты решила сама их убивать, строго посмотрел на Рейну, и та вжала голову в плечи. Я посчитала это наиболее рациональным. Когда орбиталы побеждают бога, они становятся сильнее, а так силу получаю я. Значит, я и мои товарищи были убиты ради того, лишь бы не попасть в лапы орбиталов. Рядом появился Ра, и выглядел он, сложно определить по птичьей голове. Юмика и остальные боги тоже здесь стояли. У всех них было немало претензий к Рейне, причем обоснованных. Знаю, что это грубо, но да, так оно и есть. К тому же есть еще одна причина, о которой я пока не могу сказать. И нет, не говорите, мол, ты же могла их защитить, ты сильная. Вспылила она, да, я сильная, но вот ты, указала она на Ра, слабый, и был слабым. Я помню тебя, я всех помню, этот груз вины останется со мной до конца времен, но, ты не представляешь, сколько ангелов и сил я потеряла, сражаясь за таких, как ты, сражаясь не в своем божественном плане, где я сильна, а в планах таких вот новорожденных богов. А мы, японский пантеон был силен и умело отражал все вторжения, выругалась Цусима. Силен отражал все вторжения, Рейна простонала. Я искренне рассчитывала на вас, помогала, защищала, да я даже энергией делилась и помогла вам родиться. А что вы, взяли и сами же убили ту единственную, кто защищала вас от вторжения и сотрудничала со мной. Я посмотрел на японских богов и вижу недоумение в их лицах. Кроме одной, Аматерасу была свергнута моим братом во главе с большей частью пантеона, сообщила Цукиёми. Я не знаю причин конфликта. Получается, мы сами виноваты, пробормотала Цусима, прижав лисьи уши к голове. Со смертью Аматерасу вы стали бесполезны для мира. Толпа озлобленных богов, что вечно враждуют друг с другом. Поэтому я поглотила всех богов, кто имел божественный план, и ушла. Про то, что на вас напали чудовища, я узнала уже потом, так как в Японии не было моих жрецов. Но это я, это дело рук демонов, вмешался я, и все посмотрели на меня. Учитывая все мои находки, я могу смело утверждать, что демоны спланировали все с самого начала. Не удивлюсь, если твой брат, я кинул взгляд на Цукиёми и продолжил, был в сговоре с демонами. Слишком уж хорошо все спланировано, и как итог, множество богов были схвачены ими и стали фермами. Ну а в том, что демоны умеют повелевать чудовищами, мы уже убедились. В смысле умеют, удивилась Рейна. Пришлось ей все объяснить, рассказать и показать, отчего та схватилась за голову и присела на корточки. Плакать хочется, но куда больше хочется убивать. Вон в органе флот орбиталов буйствует, пошутил я, а Рейна посмотрела на меня и хищно оскалилась. Миг спустя ее аватар развеялся. «Мы же не договорили», — удивилась Цусима и обреченно вздохнула. «Ну и на меня уставилась. Что делать будем? Сусанаа нужно мочить, раз он в сговоре с демонами. Не удивлюсь, если он откупается от демонов божественной энергией или осколками душ других богов. Тогда становится понятно, почему Япония до сих пор существует, как и ее боги», — подытожил я. «Как все сложно», — простонала Катя. «И да, она полностью права. Демоны, те еще интриганы. Пока распутаешь клубки их планов и заговоров, можно спиться. Мы знаем, где он находится и где его алтарь, так что наведаемся к нему, как решим текущие дела. Сейчас же, посмотрел я на рыжих, ваш божественный план ведь здесь, конечно», закивали те и говорили одновременно. «Показать?» Они переглянулись и рассмеялись. «Потом, у меня и так психика травмирована», покачал я головой. «Кстати, а почему мы смогли возвыситься, а ты не можешь?» – поинтересовалась Лена. «Мы же тоже боги в физических телах, нагрузка не та, точнее, она у нас почти полностью отсутствует». Катя слегка покривила лицом, а я лишь кивнул. «Так и есть, они лишь слабенькие местечковые богини, но их поддерживает воля этого мира, так что они особый случай». «Ладно», убедившись, что шпиль работает стабильно и все повреждения восстановлены, я поднялся высоко в небо и осмотрелся. Вдали вижу океан, а значит, это место не в центре континента. Если постараются, то люди смогут пробиться сюда и колонизировать эти земли. Передам информацию местному императору, пусть обрадует своих подданных. Мол, хорошие и добрые боги, имею в виду себя и свой пантеон, освободили кучу земель. Радуйтесь и восхваляйте их. Закончив здесь дела, отпустил богов, да и сам отправился спать. Хотя какой там сон? Уже утро было, с трудом смог даровать себе полтора часа сна, прежде чем был разбужен множеством нехороших людей. А как еще назвать того, кто будет тебя? В общем, приперся принц, собственной персоной. Хотел узнать, когда это золотое небо пропадет, когда будет обещанная карта, и даже к какому противнику готовиться. Но хотелка отвалилась, когда увидел меня. «Не спрашивай», — покачал я головой, видя его ошарашенный взгляд. «Ну да, шрамы мои никуда ведь не делись. Ни у одного тебя была тяжелая ночь». Таня, которая до этого вела беседу с Тимофеем в комнате для гостей, едва за сердце не схватилась, когда увидела меня, а ей должны были передать, что я немного пострадал. «Насчет вопросов, понятия не имею», развел я руки в стороны. «Как узнаю, сообщу». «Понял, спасибо». Он все еще находился под впечатлением от моего вида. И последний вопрос. А что за игра в виртуальной реальности? Что это за технология? и можно ли ее использовать для обучения. Скажем, солдат, Саш, я, в этот момент в комнату влетела Рейна. И конечно же она забыла включить браслет иллюзии, так что была собой, самой обычной беременной богиней. Ой, ты этого не видел? Я строго посмотрел на побледневшего принца. И мне, кажется, он сейчас сознание потеряет. Клянись перед богиней, кивнул на Рейну. Кляну, а нет, все же потерял сознание. А я строго посмотрел на беременногиню. Прости, она вжала голову в плечи и виновато заулыбалась. Я же, обреченно простонав, принялся копошиться в голове принца, меняя воспоминания. Грубо говоря, я показал ему сон, где вошла в комнату не Рейна, а Джессика, но ему что-то там показалось и так далее. Что у тебя? Обратился к ней. Сейчас в межпространстве настоящий ад, но я помню координаты одного мира, порабощенного демонами, и кинула туда мощный маячок. Это отвадило от земли самых крупных тварей. Что за мир? Нахмурился я. А, какие-то люди-пчелы. Уже лет так 1000-1500 донимали меня. Кивнул. Похоже, тому миру уже крышка, раз демоны столько времени используют этот народ, чтобы те самоубивались об Рейну. Вскоре Тимофей пришел в себя, увидел Джессику, посмотрел на меня и потряс головой, приходя в чувство. Что ж вы, Тимофей Дмитриевич, не бережете себя, все о стране думаете и работу работаете без сна и отдыха. Я подставил к принцу крепкий кофе, и тот залпом опустошила кружку. Уф, спасибо, да какой тут отдых, мир на ушах стоит. Он простонал от усталости и поднялся. Спасибо за кофе, пойду людей успокаивать, мне тоже пришлось делами заниматься. Я могу помочь? Спросила меня Рейна, когда я переодевался в своей комнате. Если есть силы, то займись органом. Там находится флот орбиталов, возможно, меня ищут, призадумался и покачал головой. Нет, привлекать Рейну к убийству пауков я не буду, боюсь, тогда всем пленникам будет хана. Ну а пауки на органе, тот слизь монстр все еще живой, его выгнали из горы, хоть и с огромными потерями. Теперь пауки его гоняют по всей своей территории, а тот жрет, что попадается на пути, и старается выжить, но без шансов. Кажется, монстр сожрал кого-то важного, так как пауки едва с ума не сошли. Они даже про крепость почти позабыли. Нет, мелочь, конечно, все еще самоубивается о моих гингар, но вяленько и без прежнего огонька. Скорее, пауки делают это лишь, чтобы сдержать нас. А там еще и местные короли решили объединиться. Оживились, когда по прямой трансляции увидели, что мы побеждаем. Да я и не рассчитывал, что они придут и всю армию пауков одолеют. Мне главное, чтобы они провели зачистку этих гор, уничтожив всех оставшихся пауков. В Бразилии сейчас всем не до войнушки. Люди перепуганы до чертиков. Да даже монстры странно себя ведут, как и демоны. Ладно, моей целью был Египет, так что я обратился к хранителям и... «Г-г-г-гаус!» — выкрикнула Рейна. И я обернулся к ней и подскочил, чтобы поймать. У нее ноги подкосились. Наверное, тяжело с таким животом. «Вот, отдохни», — уложил я ее на кровать, «а та вся красная и тяжело дышит. Тебе плохо?» «Плохо, очень плохо», — с трудом проговорила она, и я перепугался. Неужели преждевременные роды из-за того, что она переволновалась? Но вдруг позади меня появился аватар Рейны с очень похотливым лицом. «Да чтоб тебя, женщина!» — выругался я. Перепугала меня балбесина. Потом, сперва работа, переместился в Египет к алтарю, который стоял недалеко от столицы, но на достаточном расстоянии, чтобы оплот смог собирать энергию из города, так что поставил его между городом и пустыней, компактный, но с высокими стенами. Сюда я перебросил 200 легионеров, 1000 зомби, а также 200 суккубов для поддержки. Если нападут демоны, то они смогут продержаться до моего прибытия. Все, в небо ударил луч энергии, и над большой территорией появились энергетические соты, даруя людям ощущение защиты. Ну а демонам будет хана. Здесь, в Египте, сделаем одну из точек тренировки новобранцев. Как раз есть пустыня, в которой обитают чудища. Так, стоп, вашу ж мать, оплот засек здесь огромную дыру в защите мира, и она движется к Византии. Дьявол, учитывая скорость движения дыры и быстроту падения этой скорости, дыра повиснет прямо над Иерусалимом. Византии существенно достанется, но и Египту перепадет. Но, если я поставлю оплот, то смогу закрыть дыру. Отлично, так и поступлю. Надеюсь, власти Византии не окажутся идиотами и не станут мне мешать. Глава 4. Орген. Некоторое время спустя, Рейна, которой не дали, что ты здесь забыла, По словам кричал вышедший из межпространственной трещины один из лидеров Ордена Демона, кабан собственной персоной. Выглядел он немного потрепанным, а из разлома повалили различные межпространственные чудовища, но, подлетая к кабану, монстры взрывались, соприкасаясь с его убийственной аурой. От этой ауры даже трава желтела, а черви и насекомые гибли. Какие люди, точнее, бывшие люди, оскалилась Рейна, сидящая на поваленном боевом роботе. Все вокруг было завалено догорающими космическими кораблями и военной техникой. Про бесчисленных солдат-клонов и говорить смысла не было, им не было числа. Да так, решила проветриться. А ты какими судьбами, издеваешься? Да, прорычал четырехметровый монстр. Демонический кабан был мускулист, кожа со вздутыми венами красна, а морда как у изуродованного кабана. Из приоткрытой пасти и пятака вырывался пар, а большие глаза прожигали богиню взглядом, полным ненависти. Кабан был облачен в особые доспехи, но сейчас они были мятые и в дырах. Очень уж тяжело ему далась возможность попасть в этот мир. И то он опоздал, ведь один из основных ударных кулаков орбиталов, которые были нацелены на Гаусса, полностью уничтожен. Конечно, и раз ты приперся, оскалилась она. И что ты мне сделаешь, сука белобрысая, хрюкнул монстр. Ты лишь жалкий аватар, не способный выдать и половину своей силы. Думаешь, тебе хватит силы, чтобы... В этот миг во вспышке света перед ним появилась Рейна. Она была более чем вдвое ниже кабана, но ее маленький кулачок все же добрался до челюсти чудовища. Огромная туша оторвалась от земли, а в руках Рейны появился огромный молот. Он был 5 метров в длину и обрушился на тело кабана. «Как тебе один из моих трофеев? Вы ко мне немало богов отправляли на убой. Пусть я сейчас и слаба, но зато могу это компенсировать снаряжением». Рейна покрутилась на месте, и ее тело покрылось настоящим хаосом из элементов брони. Странные высокие сапоги с шипами, изумрудный нагрудник, белые наплечники с цветочками, кроваво-алые поножи, которые исписаны рунами, массивные перчатки, каждая из которых весит 100 килограмм, в них ладони богини кажутся вчетверо больше. Про кольца, браслеты и прочее даже говорить не было смысла. Сокровищница Рейны была переполнена всяким божественным добром. Правда, в основном богатствами земных богов. И пусть богиня не может попасть в свой божественный план, но с сокровищницей у нее связь имелась. Это было что-то вроде хранилища Егорыча, только находилось оно в физическом помещении. Ты психопатка. Кабан поднялся, и сейчас он не пытался оскорбить богиню. Он констатировал факт, ведь достаточно было посмотреть на лицо девушки. Я малость в бешенстве, так что терпи, а лучше сдохни. Девушка вновь оказалась перед демоном и обрушила на него молот. Кабан принял удар на левую руку, что покрылось алым чешуйчатым барьером. Однако Рейна активировала свой пояс, и из него ударил мощный энергетический луч. Кабана оттеснила на несколько метров, а Рейна уже была за его спиной и ударила молотом. Но монстр взорвался энергией, которая, словно купол, стремительно разрасталась. Богиню отбросила, а она, обратившись светом, и выстрелила собой, вонзаясь в купол. Хоть это противостояние и длилось лишь несколько секунд, но алый купол уже пошел трещинами. Однако, вместо того, чтобы разрушиться, он взорвался. Да с такой силой, будто на это место сбросили горсть атомных бомб. Грибовидное алое облако поднялось до небес, а все поле боя, где похоронен целый флот, было дематериализовано. И когда осела пыль, богиня увидела лишь гигантскую воронку с кабаном в центре. «Сука! Почему?» – провизжал он. «Почему тебя не подавляет этот мерзкий червь?» «Как не подавляет?» «Подавляет. Просто ты слабак», – рассмеялась богиня. И она не врала. Червь подавляет ее, но очень и очень слабо. Все же она богиня этого мира. Сильнейшая и первая мировая богиня. Кабан не среагировал на провокацию. Он размышлял и анализировал. В итоге оскалился и мысленно отдал приказ, который тут же начал исполняться. Сотни лагерей, в которых содержались пленные для отправки в миры орбиталов, начали гореть алым светом. Точнее, не они, а магические символы, которые составляли сложнейший магический конструкт. Такие еще магическими кругами называют. Но демоны предпочитают слово «магическая программа», потому что не видят разницы между этими конструктами и программным кодом. Программа сработала, и огромное количество пленников, пылая алым пламенем, осыпалось прахом, а небо над полем боя богини и кабана начало краснеть. Энергия же обильно полилась в монстра. Удивлена, рассмеялся кабан. А теперь ты сдохнешь. Подавление мира, что существенно снижало силу чудовища, временно спала, и энергия огромным потоком полилась в него. Но вдруг, в небе появилась золотая энергия. Как, откуда, кабан ощущал, как эта энергия вступила в противостояние с его, отчего поток силы существенно сократился, а подавление мира начало возвращаться. «Все тебе интересно знать», — оскалилась богиня и перешла в атаку. Рейна была невероятно быстра и сильна. Она появлялась то здесь, то там, атакуя стремительно и с огромной силой. Демон же бил в основном сразу по площади, чтобы задеть Рейну, оттого рельеф менялся с огромной скоростью. По всему полю боя появлялись гигантские воронки, разбросанная земля, а камни закрывали предыдущие воронки и даже холмы образовывали. Значит, не только Гаус, ты тоже решила обосноваться в этом мире? Ты, хранительница рода людского и защищаешь мерзких ксеносов, рассмеялся кабан, после чего, открыв жуткую пасть, выстрелил лучом малой энергии. Девушка метнула в него молот, однако его попросту разорвало. Зато Рейна успела уйти в сторону и избежать луча, а он пролетел десятки километров и, попав в огромную гору, попросту уничтожил ее, разбросав обломки на сотни километров. Сами-то взяли и украли у нас зверолюди, а после сотворили из них себе демонические тела, рыкнула богиня. Вы сами привели их к нам, смеялся кабан, продолжая атаковать богиню. Благодаря вашим исследованиям и образцам, полученным по время штурма нашей станции, мы и смогли создать демонических слуг. Так что передай спасибо Гаусу. Это все благодаря ему. Ну да, в отличие от вас, он умеет творить и создавать. А вы лишь жалкие бесполезные паразиты. Рейна атаковала лучами света, которые вырывались из копья в ее руках, а кабан сбивал эти лучи темно-алыми щупальцами. Пространство вокруг него покрывалось демонической энергией, и щупальца вырывались из земли, защищая создателя и атакуя богиню. Все ваши планы оказались провальными, а ваша глупая жажда власти едва не погубила род людской и родной мир. И что вы за него так вцепились, сбежали, так сбежали, поселились бы на куске камня. Зачем вам земля? Вот ответь, зачем, глупая женщина, тебе не хватит мозгов, чтобы понять, как мы можем отдать колыбель нашей великой цивилизации в лапы таких глупцов, как вы. Если бы мы не вмешались, вы бы сотворили из него зверинец. Появился бы очередной орган с сотнями рас, что постоянно воюют друг с другом. Ни развития, ни прогресса, лишь боли и страдания. Этот мир куда древние земли, а что его народы имеют? Жалкое существование в едва ли не первобытном обществе. Кабан яростно атаковал богиню своими энергетическими щупальцами, которые растягивались аж на километры. Арина отбивалась от них парными электрическими клинками. Теперь понятно, почему моя инквизиция истребляла нелюдей, хоть я и не просила их об этом. И понятно, куда делись все те народы, что были созданы богами, осознала Рейна и отвлеклась. Щупальце вонзилось ей в живот, отбрасывая на огромное расстояние. Благо, защитил доспех, но он не выдержал едкой энергии демона и лопнул. Впрочем, богиня тут же надела новый. Ха-ха-ха-ха-ха, тебе понадобились тысячи лет, чтобы это понять, дура. Какая же ты дура, кабан схватился за живот и смеялся так, что слышно было на многие сотни километров. Ты даже не представляешь, что мы творили за твоей спиной, как и то, сколько богов, якобы стоявших на твоей стороне, сотрудничали с нами. Рейна выглядела ошарашенной, а демон оскалился. Цейнер, Шап, Лера и многие другие твои близкие товарищи из коалиции добрых богов, все они работали на нас, но они же в итоге пали. В чем смысл? Пали, ты забыла, в той войне боги не могли пасть, все они запечатывались. И как же жаль, что ты, настолько дура, что не смогла запечатать Гауса. Кабан закончил свою атаку, и тысячи гигантских щупалец ударили по богине, но она взяла и развеяла аватара. Пару секунд спустя случился настолько мощный энергетический взрыв, что, не сбеги Рейна, ее аватар и правда был бы уничтожен. А на месте взрыва осталась лишь гигантская воронка, глубиною в сотни метров. Трусливая тварь, оскалился монстр. Но вдруг в спину кабана ударил золотой луч, оплетенный водой. Вы еще, что за мелкие сошки? Демон обернулся и увидел полутораметрового крылатого тушканчика, четырехрукого синекожего мужчину и заплывшего жиром человека рыбу. Они стояли на краю воронки и выглядели напуганными. Кабан хмыкнул и ударил лучом малой энергии, но тушканчик создал барьер. Мощь тушканчика и его барьер двигала назад, но два остальных бога не медлили и тут же атаковали демона. А тот смеялся. Слабаки, какие же вы слабые. И вы, помощь Рейны, Пантеон, позор. сильнейшая богиня человечества собрала пантеон, еще и из ксеносов. Кабан едва живот не надрывал от смеха. Как же низко она пала, ничтожество. В этот момент мощный луч энергии ударил из космоса, до такой мощи, что кабан взвыл и упал на колени. А когда поток энергии закончился, три бога увидели сожженного и едва живого монстра. Вот только он быстро восстанавливался. Я не сбежала, дурак. Это было тактическое отступление. Рейна выглядела предельно серьезной, и не только это. Сюда приближались летающие острова. Кабан ощущал, как слабее становится с их приближением. Безумная сука, что это? Смерть твоя, демон, казалось, поверил на слово, потому что перед ним открылся межпространственный разлом, в который он резко кинулся, избегая очередной атаки. Его спину ошпарило энергией, что попало в разлом, но он стерпел, а трещина очень быстро закрылась. Победили, мы победили это чудовище, закричал Тушканчик, не веря счастью своему. Не победили, лишь прогнали. Рейна покачала головой и окинула взглядом земли вокруг. Все было пропитано злой силой и буйством энергии. Вот только, вся эта сила начала собираться и лететь к островам, точнее, острову, где стоял шпиль. Хе-хе, кажется, я окуплюсь, богиня, сама того не осознавая, жутко заулыбалась, как обычно это делает Гаус. Где-то на земле, из открывшегося разлома вывалилось опаленное тело, а за ним потянулись зубастые твари без глаз и рук. Они походили на головастиков, только более жуткие. Открыв израненный рот, кабан выпустил огромной силой алый луч, уничтожая двухметровых головастиков и полчища тварей, которые ломились из разлома. После чего схватился рукой за разлом и начал его закрывать. Но так как второй руки не было откушено головастиками, пришлось использовать зубы. Держась челюстью за одну сторону разлома и рукой за другую, кабан быстро закрыл трещину и рухнул на землю, тяжело дыша. Его тело стремительно восстанавливалось. Вот только, проклятие, съеденное этими тварями еще не скоро восстановится, простонал он, глядя на обрубок левой руки. Также у него не было левого уха и части лица с левым глазом. Эта тварь, она поплатится за это. Иерусалим, стою я, значит, недалеко от города, а напротив меня десятка два боевых вертолетов и множество сильных магов. Вы идиоты? Прямо здесь, указал я на небо, откроется разлом, и из него попрут чудовища. Много чудовищ, и мы их уничтожим, с ухмылкой ответил мне лысый пухлый маг. Он был очень сильным магом воды, и, судя по пухлости, это из-за влияния магии. Все же обычно сильные маги все красавцы, мол, тела сильные и крепкие. Значит, вы идиоты, простонал я и покачал головой. Уходи, хранитель, нам не нужны здесь ни ты, ни твои легионеры. Византийская империя не пала так низко, как русские и египтяне, чтобы просить помощи у непонятно кого, добавил лысый, а его поддержка активно и весьма громко загалдела. Жадные кретины, похоже, они хотят обогатиться за счет туш пожирателей миров. Разломные твари насыщены чистейшей маной, а их тела – великолепные ингредиенты для алхимии и техномагии. Спорить я не стал, как и ставить оплот поблизости. Сделаю это, когда пойму, что люди не справляются. Так что на всякий случай оставил здесь алтарь, глупцы. Вы погубите себя и свой народ, покачал головой и исчез, и оказался в органе. Хаем, что-то здесь атмосфера какая-то иная, силой насыщена. Вижу, мы уже почти победили, подошел я к генералу Горну. Он стоял на стене и палил из плазмомета по полчищам тварей, которые штурмовали крепость. Но эти полчища были куда меньше, и состав армии хуже. Сплошной молодняк, великий, обрадовался он, увидев меня. Вы правы, разведчики докладывают, что мы уничтожили уже почти всю паучью армию, и судя по всему, вскоре они начнут отступление. За стеной все на километры было усыпано телами пауков. Многие миллионы представителей этого вида пали под стенами крепости. У них есть еще немало логов, где они выращивают молодняк. Ну и еще два паучьих народа имеется, к которым мы тоже заглянем на огонек. Хорошо. Тогда оставим эту крепость местным королям. Пусть они добьют пауков. А как же их логово? Пауки могут быстро восстановить численность. Уже не важно, покачал я головой и вновь посмотрел на бесчисленные тела тварей. Их убивали много дней в огромных количествах. Используя как РЗО, так и могущественную магию, мы существенно сократили население этого вида, что ослабит бога. Они не успеют восстановиться в числе. Задача выполнена. Нужно поскорее приступать к ликвидации остальных двух народов. Принял. Начну готовить крепость к эвакуации. А я пока сделаю так, Чтобы паукам было сложнее восстановить популяцию, оскалившись, призвал своего ворона. «Ты почему вновь связан? Это сложно, Кар, объяснить», — ответила птица с кляпом из женских трусиков. «Можно, Кар, сказать, что это, Кар, безответная, Кар, любовь. Мне аж интересно стало, в кого он там влюбился. Однако сейчас важно закончить дело. Мы полетели к одной из паучьих гор, и выглядела она, как паучья гора, вся в паутине и пещерах, через которые мы с вороном легко промчались. Птица стала адским вороном, покрывшись пламенем, и выпускала его во все стороны, а я вливал в ворона огромные суммы Б. Пауки, яйцекладки, молодняк, все сгорало. Нас пытались остановить, но здесь почти не было воинов. Мы легко добрались до сердца пещеры, а именно до логова королевы. Это была огромная пещера, где жила 20-метровая паучиха. 20-метровая – это лишь в высоту. Королева являлась полубогиней, и лишь один взгляд на нее мог вызвать остановку сердца у большинства женщин Земли. Так что мы уничтожили и ее, и 40 полубогов-воинов, которые охраняли свою мать. Ну как мы? Сперва я уничтожил каменный алтарь бога пауков, создал здесь свой храм и врубил подавление на полную. А к началу боя пришли аватары моего пантеона. Так что мы, по старой доброй тактике, толпой запинали другую толпу. В храме я поставил гарнизон, и моя нежить будет регулярно патрулировать пещеры, вычищая их от пауков. Их здесь остались десятки, если не сотни тысяч. Все же пещеры под горой воистину огромны. Видя того, как мы уничтожили королеву, я показал королевствам, как и видя уничтожение остальных королев. Весь день угробил на это, но зато паучий бог лишился всех своих алтарей или храмов. Непонятно, как назвать эти груды сложенных камней, которым молились пауки. Теперь ни алтарей, ни королев, ни населения у него не осталось. Лишь несколько миллионов разобщенных и паникующих пауков, на которых уже наступают армии местных королей. Все, здесь закончили. Я вернул Гингар в башню и позволил им отдохнуть, да и сам переместился домой. Устал, выглядишь не очень, в трапезной обнаружил аватара Рейны. Она пила, к счастью, не самогон Егорыча, он влияет и на основное тело, а вино и закусывала бутербродами. Летала на Орген, подралась с кабаном, сбежал, гад. Вот как, удивлен, что ты смогла аватаром его одолеть, сел рядом и налил себе вина, с трудом, конечно, и парочкой хитростей, но получилось, она разом опустошила бокал и наполнила его до краев, тогда чего такая разбитая, демон был слишком разговорчивым, оказывается, тем, что не позволил себя заточить, ты сломал им все планы, ну а я, еще большая дура, чем думала, выяснилось, что боги, которые окружали меня, были предателями, работающими на демонов, причем задолго до того, как я связалась с ними, она вновь опустошила бокал и тут же схватила бутылку, чтобы присосаться к ней. Ничего удивительного. Также пал и Шою, я тоже опустошил бокал. Да, расскажешь, очень интересно, как ты там оказался. Во всем виноват дьявол, улыбнулся я, а та рассмеялась. Дьявол всегда во всем виноват, это уже стало аксиомой. В этот раз он решил сбежать и начать все сначала. Но вот незадача, на круизном лайнере, где он прятался, плыл я. В итоге он и пожертвовал всеми своими верующими, своей силой открыл разлом, что затянул нас в Шою. Да уж, уровень твоего везения запредельный. Но уверена, это все зараза карма постаралась, закивала та, продолжая пить. И я продолжил рассказ. Ну так как связи с тем миром не было, а я еще был слабый и, по сути, был лишь человеком с божественной душой, то, чтобы закрепиться там, попробовал создать божественный алтарь. Получилось. Так я стал богом с Нагауном. Ага, помню, беловолосый красавчик. Ты еще в эпосе богов им снимался. Мне, кстати, понравилось. Как и то, как Таня сыграла меня. Надо наградить этого твоего газетина, угодил богине. Рейна сдержанно рассмеялась. Вот только, ты в курсе, что в меня начали верить в этом твоем Шою. Я, когда туда сунулась, меня встретила воля мира и тупо выбросила в межпространство. Представляешь, я обалдела. Представив это, почему-то в голос рассмеялся. Да так, что богиня обиделась и принялась легонечко колотить меня по плечу. Бей она в полную силу, тут вместо особняка остался бы кратер. И не понимаю, как, но все перетекло в секс. Особняк Череповых. Кабинет Гаусса. Утро следующего дня. После завтрака в кругу семьи и беременногини занялся делами рода и просмотром новостей. Мой новый кабинет был весьма уютным и просторным. Но меня сильно смущал раскладной диван. Зачем его здесь поставили? Как и отдельная ванная комната. В общем, сижу, работаю, подписываю документы, изучаю отчеты, любуюсь на доходы и вздыхаю над расходами. Почитал письмо наместницы Благовещенска, было много матов. И, конечно же, это касалось волны, что напала на мой оплот. Но было бы за что ругаться. Ни один монстр не приблизился к городу. Правда, в городе все пересрались. И это я цитирую слова наместницы. Хех, она идеальная пара Боброву. Можно войти? Дверь в кабинет приоткрылась, и показалась голова Юли. Заходи, я продолжил изучать документы, но иногда отвлекался на почту рода. Ты что-то хотела? Да, ответила подошедшая девочка в милом солнечном платье. Я по поводу Джессики. Она ведь богиня? Да. И ты тоже бог? Взгляд девочки был решителен. Хм, интересно. Да. Александр, значит... Она прикусила губу и тяжело вздохнула. Понятно, так и думала, и все становится логичным. Изменения в тебе, остальных и даже то, что ты готовишь меня с Тимуром на место глав рода. Ты нас оставишь? Оставлю, обернулся к ней и увидел, как слеза катится по лицу девочки. Александр призвал меня, чтобы я защитил род, и одним из условий была передача власти одному из его братьев. Но ни я, ни Тимур не являемся его братьями. Да, но основное условие... это защитить род. Александр сам сказал, что я сам могу выбрать, кому из братьев передать род. И я никого не выбрал. Сергей женится на внучке императора, а Константин не маг света. Остаюсь я и трехлетний Григорий. Ясно, она вытерла слезы и серьезным взглядом уставилась на меня. Ты, Гаус, да, как ты догадалась, нежить, призраки. И книги Александра, Юля постаралась улыбнуться, а я взял ее за талию и усадил к себе на колени. Ты умница. Поэтому я и доверю тебе род. И раз ты обо всем догадалась, нужно ввести тебя в курс дела. В кабинете мы провели несколько часов и лишь отвлеклись на обед. Рейна с остальными женщинами меня не беспокоили. Они проводили время вместе. Болтали, смеялись и развлекались. Пока я работаю. После обеда переместился в Орген, к королевству людей-пауков, где ворон, который летел всю ночь и половину дня, установил мой алтарь. Эти пауки того же вида, что и тот бармен в таверне, где мы с Рейналой занимались непотребством. Народ, как народ, разве что хищники и не откажутся от плоти разумных, но, в целом, весьма мирные. И сейчас вся та страна была в огне. Полчища мутантов прошлись по ней катком, не встречая особого сопротивления. Картина здесь типичная для Органа. Божество взяло с собой на захват земли всех сильных представителей своего народа, и... когда пришли мутанты, обычные воины попросту не смогли ничего сделать с ними. Эх, жаль, что в божественные планы местных богов мне не попасть. Там сейчас как раз никого нет дома. Хотя, это мне нельзя. Ставлю алтарь и сажусь рядом с ним. Находился я на холме, а снизу был виден город, который пытался отбить нападение мутантов, ранее бывших гуманоидными пауками. Переношусь к Рейне. А та в бабском коллективе собралась в просторной комнате. Вновь вино, вкусняшки, какие-то журналы и хохот. И ладно бы проблемные Дарейна, но здесь Цусима, Цукиоми и даже Юмика были. Что происходит? Стоило мне появиться, как все женщины уставились на меня. Кто-то с интересом, кто-то с огоньком во взгляде. А Юмика раскраснелась и опустила взгляд. «Не мешай нам, у нас девичник», заявила Таня с улыбкой на лице. «Рейна, создай аватара». Точку сейчас передам. Он и с вами всегда такой, поинтересовалась Рейна, а рыжие яростно закивали головой. Вечно командует, управляет и требует все срочно бросить, потому что это важно и на благо мира, сказал я. Важно и на благо мира, одновременно со мной произнесли рыжие, и рассмеялись. Вот-вот сам трудоголик и остальных заставляет трудоголить, вздохнула богиня. Сейчас создам. Тиран-эксплуататор. Как он вообще богом сна и отдыха стал? Где он и где отдых? Женщины призадумались, а я вновь оказался у алтаря, и там же появился аватар Рейны. И, спасти их, сам не можешь? Нет, нужно разрушить божественный план. Во-первых, только божественный план, а бог где? А во-вторых, как я туда попаду? Этот червь сильно мешает, без осколка души или маячка я в жизни не найду божественный план конкретного этого бога, разворчалась богиня. Вон храм, главный храм этого бога. Указал я на центр города. Ты, мировая богиня, уверен, тебе этого хватит. Ладно, она обратилась лучом света и улетела к городу, а я принялся наблюдать, и оказался прав. Вскоре я почувствовал вспышку силы, и аватар Рейна исчез. Хех, теперь один из троицы богов существенно ослабнет. Жаль, что того монстра-паука не лишить божественного плана. Не представляю, как туда попасть. И нет, те алтари не помогли бы. Оставив все на Рейну, перенесся в корону и посмотрел, как идет работа над статуэтками. Заодно узнал, что призванный ад существенно расширился. Видимо, сказалось уничтожение огромного количества монстров-пауков. Интереса ради перенесся в тот городок, где авантюристы отдыхали между походами в огненные земли. Да уж, пробормотал я, глядя на небольшую реку лавы, которая текла по главной улице города. По обе ее стороны виднелись кристаллы, а еще, адамантин, чур, мое. Адамантин выглядел как сталагмит, но из раскаленного металла. Небольшой такой сталагмит, килограмм 10. Сколько в нем металла, а сколько расплавленной породы я не знаю, но забрал все. Город был брошен, и то тут, то там, виднелись адские чудовища. Кто-то прятался в домах, кто-то в лаве. Причем это новые виды, я таких еще не видел. Полетав по городу и осмотрев его, заметил немало сундуков с добром, и среди них мимики. Открывать сундуки я, конечно же, не стал. Это награды для авантюристов, которые рискуют своей жизнью. Да уж, призванный ад весьма жесток. Однако вокруг него уже образовался неслабый бизнес, а желающих его покорить становится лишь больше. Пролетев дальше, заметил странность, а именно дым с вершины холма, что в паре километрах от городка. Прилетев туда, не смог сдержать своего удивления. Там располагалась деревенька, где, судя по всему, выращивали что-то вроде винограда. Деревня была живописной, как и холм. Ад хоть и захватил эти земли, но тех, кто остался, не тронул, поэтому верхняя половина холма была покрыта зеленью. Нижняя же мутировала в адские деревья, а между ними нечто среднее. Интересно выглядит. Подлетел ближе, но в виде сгустка энергии осмотрел деревню. Люди были встревожены, а еще зачем-то зажгли большой костер и молились ему. Они молятся огню, надеюсь, орган не решит надо мной пошутить и не дарует мне божественную роль бога огня. Мое человеческое тело и так на грани. Еще одну роль я уже не выдержу. А смертные и правда молятся пламени и, дебилы, собрались принести в жертву. Еще и ту самую женщину-муху. Она тут какими судьбами, дьявол? Придется сыграть роль бога огня. Но, если кто-то все же рискнет дать мне божественную роль, я тут же вырву ее у себя из груди и засуну ему в жопу. Глава 5. Орган. Некоторое время назад. Гениальная идея. А давайте переждем расширение огненных земель. Разбогатеем. Ты, дебил. Ругалась связанная женщина-муха. Она, как и члены ее команды, сидела в сыром подвале. Без снаряжения, с ошейниками, в которые вложены взрывные заклинания, а также здесь стоял резкий запах, который дурманил рассудок и ослаблял магию. Хрю. Невысокий воин-свин опустил голову, признавая свою вину.